Беттина и Гёте. Беттина фон Брентано принадлежала к богатой семье из Франкфурта. Ее отец, разбогатевший буржуа, утверждавший, будто он из рода Висконти, женился вторым браком на красавице Максимилиане де ла Рош, матери Беттины. Примечание. Висконти – знатный род ломбардских феодалов, известный с конца X века. Тираны Милана. Династия прекратилась в 1447 году. Конец примечания. Когда Максимилиане было 16 лет, ее любил Гёте, но она вышла замуж за Пьера Антуана Брентано. Платоническая любовь? Говорят, что ее замужество побудило Гёте написать «Страдания юного Вертера». В 1810 году Беттине было 25. И она тоже стала подругой Гёте. Эта необыкновенная молодая женщина, образованная, музыкантша, увлекающаяся поэзией, открытая новым идеям и приверженная идеалам романтизма. Гёте — ее властитель дум, Бетховен — ее кумир. Гостя в Вене у своего брата Франца фон Брентано, она стремилась с ним познакомиться. Франц фон Брентано, банкир из Франкфурта, некоторое время проживающий в Вене, был женат на Антонии фон Биркеншток. Бетховен дружил с этой парой. Он часто навещал Антонию, женщину некрепкого здоровья, и играл ей на фортепиано. Возможно, именно с ней Беттина впервые побывала в доме композитора. О Беттине, одной из кандидаток на звание бессмертной возлюбленной Бетховена, написаны горы книг. Она сама оставила увлекательные и ценные записки об их встрече весной 1810 года и о Бетховене той поры, поры его сорокалетия. Проблема в том, что письмо, якобы написанное в 1810 году и предназначенное Гёте, на самом деле относится к 1835 году. Есть над чем подумать толкователям бетхоноведам, которые порой напоминают богословов, рождающих из ничего пустопорожней фантазии. Как бы то ни было, строки Беттины – самое прекрасное из всего, что написано о Бетховене, о чем можно судить хотя бы по этим нескольким отрывкам. Вот письмо Антону Бихлеру от 9 июля 1810 года. «Я познакомилась с Бетховеном только в последние дни своего пребывания в Вене. Я могла бы вообще не встретиться с ним, поскольку никто не желал отвезти меня к нему, даже те, кто называл себя его лучшими друзьями. Правда, то было из страха перед меланхолией, которая так его донимала, что он ничем не интересовался и проявлял к чужакам больше грубости, чем учтивости. Никто не знал, где он живет. Он часто скрывался. Его жилище совершенно замечательно. В первой комнате два или три фортепиано, сундуки с его вещами, трехногий стул. Во второй комнате его постель, которая зимой и летом состоит из тюфяка и тонкого одеяла, умывальная чашка на еловом столе, ночная сорочка на полу. Мы прождали там с добрых полчаса, ибо он как раз брился. Наконец он явился. Он не велик ростом, как бы ни были велики его ум и его сердце. Темноволос, лицо побито оспой, что называется некрасив, но у него небесный лоб, столь благородно вылепленный гармонией, что его можно было бы созерцать подобно великолепному творению искусства. Черные, очень длинные волосы, которые он зачесывает назад. На вид ему едва 30 лет. Он сам не знает своего возраста, но думает, что ему 35. Этот человек слывет гордецом. А потому он не играет из любезности ни для императора, ни для князей, которые напрасно платят ему содержание, и во всей Вене его редко можно услышать. Когда я стала просить его сыграть, он сказал: «Да с какой стати я должен играть?» «Потому что я люблю наполнять свою жизнь великолепными вещами, и потому что ваша игра станет событием в моей жизни», — отвечала я. Он враз забыл обо всем, что его окружало, и его душа излилась в море гармонии. я прониклась бесконечной нежностью к этому человеку. Во всем, что касается искусства, он господин. В нем столько подлинности, что ни один артист не может стать с ним вровень. Но в остальном он настолько наивен, что с ним можно делать все, что угодно. Его рассеянность — предмет для шуток. Ею бесстыдно пользуются, так что у него редко бывает достаточно денег даже на самое необходимое. Друзья и братья живут за его счет. Его платье изодрано, он выглядит сущим оборванцем, и все же у него внушительный и великолепный вид. В словах молодой женщины звучит нарождающаяся любовь, если не любовь с первого взгляда. Хотя ей свойственны некоторая восторженность и прекраснодушие. Но портрет поразителен. В своем знаменитом письме к Гёте, дата которого точно не установлена, Беттина уделяет много места словам Бетховена о самом себе. Конечно, это записано по памяти. Возможно, она делала заметки во время их разговоров или сразу после них. Тон неизменно возвышенный, что вовсе не соответствует тому, что нам известно о бетховенской манере речи, гораздо более шероховатой. Но на этом фоне очерчено музыкальное и поэтическое дарование Бетховена. После долгих похвал Гёте, с которым Бетховен мечтал познакомиться, он говорит о своем видении мира через музыку. Тут дух стремится к безмерной всеобщности, в которой все зарождается во всем. Он становится руслом чувств, которые возникают из простой музыкальной мысли и без того заглохли бы никому неведомые. Это и есть гармония. Это выражается в моих симфониях. Многогранные формы, слившись в единое целое, стремятся по одному руслу к цели. Именно тогда ощущается, что во всем духовном лежит нечто вечное, бесконечное и никогда не могущее быть охваченным целиком, и хотя каждое мое произведение рождает во мне чувство удачи, я все же ощущаю вечный, ненасытный голод. Поговорите с Гёте обо мне. Скажите ему, чтобы он послушал мои симфонии, и он убедится в справедливости того, что музыка — это единственный путь к высшему миру познания, который охватывает человека, но не может быть охвачен человеком. Чтобы дух смог познать ее суть, он должен обладать чувством ритма. Благодаря музыке мы предчувствуем божественные вещи и вдохновляемся ими. А чувственное восприятие музыки есть воплощение божественного откровения. Возможно, здесь больше от Беттины, чем от Людвига. Неважно. Бетховен очарован своим обаянием, заворожившим эту молодую и талантливую особу. И потом это близкая подруга Гёте, творчеством которого он восхищается. «Поговорите с Гёте обо мне». Через нее он надеется вступить в контакт со своим кумиром, возможно, встретиться с ним. Этого придется ждать еще 2 года. В прежние годы он положил на музыку стихотворение Гёте, 4 мелодии для сопрано и фортепиано под общим заглавием «Жажда свидания». Романсы, опус 75, в том числе «Знаешь ты край», который он сам спел Беттине Брентано, пришедшей к нему в гости, и 3 романса, опус 83, которые он отправит Гёте через Беттину, не получив ни ответа, ни благодарности. Чуткость и учтивость не были для Гёте главными добродетелями. И он только что написал музыку к Эгмонту, трагедии Гёте, прославляющей героя, сражающегося за свободу. Это была грандиозная, эпическая музыка. К сожалению, концерт «Император», написанный в то же время, оттеснил ее в сторонку в глазах исполнителей и меломанов. Эгмонт — народный герой, отринувший политические интриги, которые плел Макиавелли ради верности своему идеалу. Действие драмы Гёте происходит в Брюсселе в середине XVI века. Идеализм Эгмонта терпит поражение перед хитростью Вильгельма Оранского, товарища, который его предал, и жестокостью герцога Альбы. Эгмонт соглашается умереть за народ, во имя свободы. Этот сюжет был очень близок к Бетховену, который написал сценическую музыку, проникнутую героическим идеализмом, невероятную по своему напряжению, настоящую симфонию в 10 частях, которая, несмотря на смерть героя, завершается победной песней. Между Беттиной, Брентано, Бетховеном и Гёте началась игра, не сделавшая чести Гёте, который противопоставил свое безразличие признанной славы восторженному энтузиазму композитора. Беттина недолго прожила в Вене, но Бетховена оживила встреча с ней. В начале лета 1810 года он работал над струнным квартетом номер 11, «Фа минор, опус 95», великолепным и мрачным произведением, построенным на мощных антагонизмах и завершающимся торжественной частью, которая во многом напоминает увертюру к Эгмонту. «Счастье преследует меня», — писал он Цмескалу 9 июля 1910 года, «и по этой самой причине я уже боюсь нового несчастья». Счастье? Наверное, это его встреча с Беттиной, которой он все еще ослеплен. Несмотря на денежные проблемы, его меценаты, разоренные войной, не хотят выплачивать ему содержание, есть ли что-нибудь более мелкое, чем наши великие, ворчит он, к нему вернулась надежда. Влюблен ли он в Беттину? Письмо, написанное им 11 августа 1810 года, не оставляет сомнений на этот счет. «Весна этого года самая прекрасная. Это я говорю и чувствую, так как я познакомился с вами. Она ангел». Он зовет ее «дорогая Беттина», справляясь попутно, не говорила ли она о нем с Гёте. «С тех пор, как вы уехали, я пережил досадные часы, мрачные часы, когда нельзя ничего делать. Если это не любовь, то очень похоже». Людвиг наверняка не знал, что за Беттиной уже давно ухаживает поэт Ахим фон Арним. Она его не любила, но тем не менее вышла за него замуж в следующем году. Это был брак по расчету. «Прощай, любовь?» Письмо Бихлеру передает ее смущение, если не больше после встречи с Бетховеном. Но она далеко. В августе 1810 года она жила в Теплице, в Богемии, рядом с Гёте. Если верить Ромену Ролану, великий человек вел себя с молодой женщиной не лучшим образом. Бес толкал его в ребро, и он распускал руки. Беттина пользовалась этим, чтобы твердить ему о Бетховене, но без особого успеха. У Гёте, гения поэзии, драматургии и романистики, светоча мысли, разностороннего ума, был один недостаток. Он ничего не понимал в музыке. Величайшие композиторы, в частности Франц Шуберт, облекали его стихи в чудесные звуки, но он оставался бесчувственным к музыкальному гению. Наверное, это вина его окружения. Его музыкальный советник и друг, профессор музыки Карл Фридрих Цельгер, довольно ограниченный музыкант и к тому же святоша, увидел в оратории «Христос на Масличной горе» бесстыдство, основа и цель коего – вечная смерть. Этот напыщенный дурак корил Бетховена за то, что он употребляет палец у Геркулеса, чтобы избивать ею мух, и пожимал плечами, глядя на такую растрату таланта, с целью щегольнуть пустячками. Репутация Бетховена в глазах Гёте складывалась из таких суждений. Беттина была этим возмущена. В декабре 1810 года она написала Гёте резкое письмо, сказав все, что думают о Цельтере. Пылкое письмо, практически манифест. Цельтеру не следует равняться с Бетховеном. В музыке он деревянный чурбан. Он может сносить всем известное не потому, что понимает, но потому, что приучен к этому, как осел, к своей поклаже. Сила любого искусства в том, что оно отторгает смерть и ведет человека на небеса. Но там, где стоят на страже филистимляне, он унижен и острижен. То, что должно быть свободным изъявлением воли и жизни, не более чем механизм, а потому можно сколько угодно ждать, надеяться и верить, ничего не выйдет. Гёте отнесся к этому письму невозмутимо и ответил Беттине просто. «В твоей головке родятся невероятные причуды, за которые я не хочу читать тебе нотации и огорчать тебя». Несколько месяцев спустя, выйдя замуж и решившись наконец признаться в этом Гёте, она возобновила свой натиск в пользу Бетховена, но без большого успеха. Гёте оставался глух. Бетховен не имел ни видного положения в обществе, ни состояния. Он не обладал ни жизненной сметкой, ни лукавством, чтобы делать карьеру. В глазах его превосходительства советника Иоганна Вольфганга фон Гёте это не говорило в его пользу. И потом его музыка. Очень возможно, что фанатичная настойчивость Беттины в конце концов начала раздражать Гёте, тем более что их отношения уже не были безоблачными. Но ни одна Беттина мечтала о встрече между двумя носителями немецкого гения. Среди друзей Бетховена был молодой человек из прекрасной семьи Франц Олива, банкир, что не мешало ему быть образованным музыкантом. Иногда он, как и другие, исполнял при Бетховене роль секретаря. И вот его отправили гонцом к Гёте с письмом от упорного Людвига. Впрочем, в письме он выказывал величайшее смирение. «Беттина Брентано уверила меня, что вы примете меня благосклонно и даже дружески. Я не могу и помыслить о таком приеме, ведь я в состоянии приблизиться к вам лишь с величайшим благоговением, с невыразимо глубоким чувством преклонения перед вашими великолепными творениями». Гёте получил письмо 4 мая 1811 года. На сей раз он ответит, без спешки. И Бетховен 2 месяца спустя наконец-то получит долгожданный знак. Великий человек получил его дружеское письмо через посредство Гера фон Оливы с превеликим удовольствием. Он никогда не слышал ни одного из его произведений, исполняемых великими музыкантами, и не надеялся иметь однажды случай увидеть их автора за роялем и насладиться его необыкновенными дарованиями. И далее. «Добрая Беттина Брентано, несомненно, заслуживает оказанного ей вами участия. Она говорит о вас с восхищением и живейшей симпатией и считает часы, проведенные с вами, среди счастливейших в своей жизни. Вы, наверное, найдете в Веймаре прием, достойный ваших заслуг. Но никто так не заинтересован в вашем приезде, как я, от всего сердца благодарящий вас за все добро, что вы мне уже сделали». Эти слова – образец дипломатического лицемерия, но Бетховен ликует. Гёте. Великий Гёте ответил ему. Наверное, он умерил бы свой восторг, если бы знал, что сказал писатель о его музыке своему другу Сюльпису Буассере, пока Олива, бывший у него в гостях, играл ему одно из произведений Бетховена. Искусство это стремится все объять, но при том всегда растворяется в элементарном, хотя порой сопряженном с нескончаемой красотой. Вот взгляните-ка, чем не дьявольская вещь, и вот здесь какую прелесть, какое великолепие сотворил этот человек. Да только не выдержал бедняга, его уже нет, да и не могло быть иначе. Кто так балансирует на краю бездны, тот должен погибнуть или сойти с ума, здесь пощады не жди. Нам, старикам, впору впасть в ярость, когда мир вокруг нас приходит в упадок, возвращаясь к своему исходному состоянию. Пока. Но когда? Бог весть, не начнется обновление. Человек эпохи просвещения смотрит, как старый мир погибает под ударами романтизма, нанесенными и им самим, и от этого безутешен. А встречи Бетховена с Гёте, краткие и бурные, состоятся только в следующем году. Самое замечательное сочинение, написанное в 1811 году, трио опус 97 для фортепиано, скрипки и виолончели «Эрцгерцог», посвященное эрцгерцогу Рудольфу. Крупное произведение камерной музыки, пространное, лиричное, исполненное выразительности с оттенком умеренности и благородства. Бетховен написал его в марте, пока эрцгерцог, поранивший палец и поглощенный празднествами, реже ему надоедал, требуя уроков. Он написал также два произведения на заказ: «Афинские развалины» и «Король Стефан» для предполагаемого открытия театра в венгерском Пеште. Он преследовал свои интересы. Хотел получить должность капельмейстера, а венгерский сейм, собиравшийся избрать нового палатина, подумывал об эрцгерцоге Рудольфе. Он сократит свое пребывание в Теплице и узнает, что планы рухнули. Эрцгерцог отказался от поста. Значит, напрасно он все это сочинял? Но тот, в чьей душе не раздавались звуки турецкого марша из афинских развалин, не знает, что такое буйный экстаз в музыке.